Основной источник энергии. Печь-генератор магии. Миниатюрная версия. Магическое энергетическое оружие. Две магические энергетические пушки. Одна металлическая пила. Сверло из сплава. 24 ракеты. Один генератор энергетического поля и одна антигравитационная система левитации. Основные атрибуты следующие. Сила 27, телосложение 34, ловкость 18, дух 11, страх сухостой, энд второго класса, рост 10 метров, вес 8 тонн. Основные атрибуты следующие. Сила 24, телосложение 27, ловкость 9, дух 13, грима внезапно осенило. Страж сухостой был не слишком далек от Шредера в отношении силы, но он уступал в телосложении и ловкости. Существо второго класса, подобное ему, определялось как второй класс на основе его основных атрибутов, а не общей воинской доблести. Таким образом, он имел лишь форму существа второго класса, а не сущность. Он имел врожденно сильное тело, но слабое сознание души. С другой стороны, гоблин Шредер имел основные атрибуты существа второго класса, а также пилотирование гоблина-механика Тигула, бога войны. Сила, которую он мог высвободить в бою, значительно превосходила противника. Если бы не зеленые лианы и шипы на теле стража, которые постоянно опутывали руки Шредера, все было бы совсем по-другому. Виноградные лозы мешали Шредеру двигаться. С учетом разницы в их боевой мощи, ему понадобится всего 15 минут, чтобы полностью уничтожить сухостоя. Теперь, когда поле боя пребывало в хаосе, Грим не тратил больше сил, пытаясь контролировать ситуацию. Во всяком случае, чем хаотичнее поле боя, тем больше их преимущества. Он превратился в 4-метрового пламенного демона и небрежно прошелся по полю боя. В его щит прилетели 3 стрелы. Грим огляделся. Это была эльфийка стрелок второго класса. Она ступала по высоким деревьям, чтобы приблизиться к Гриму. При этом она продолжала натягивать тетиву. После тройного выстрела она выпустила еще один двойной. На этот раз сила стрел была выше. «Ха-ха-ха», — высокомерно рассмеялся Грим, — «ты мне не противник. Почему бы тебе не позвать и его?» Говоря это, Грим поднял руку, чтобы прикрыть лицо. Две заколдованные стрелы глубоко впились в тыльную сторону его ладони. Затем они взорвались. На руке Грима зияла огромная рана из лавы и огня. Гриму было наплевать на такую незначительную травму. Продолжая смеяться, он махнул рукой в сторону гибкого силуэта. Из-под врага вырвался столб огня. С теперешней мощью Грима столпу огня потребовалось всего полсекунды, чтобы сформироваться. Тем не менее, он не смог ранить врага. Проворная фигура превратилась в луч света и пронеслась мимо Грима. В тот же миг из бока Грима вырвался огненный фонтан. Глава 638. Мастер оружия и стрелок. Оба второго класса. Теперь будет весело. Грим поднял голову и рассмеялся. Появились еще щиты и окружили его своей защитой. Ну, давайте. Посмотрим, из чего вы сделаны. Кольцо огня охватило 100-метровое пространство вокруг Грима. Оба отступили, едва оказавшись вне радиуса действия заклинания. Однако другие существа были в опасности. Сотня цветочных и зеленых фей жужжали вокруг поля битвы. В следующее мгновение они выли и отчаянно пытались покинуть огненное кольцо. К сожалению, они загорелись. За несколько секунд пламя распространилось и превратило их в пылающих птиц. Цветочные и зеленые феи имели практически отрицательное сопротивление огню. Вот почему они сгорели дотла без шанса спастись. Искры и пламя также зажглись по всему телу эльфов и воинов энтов. Оба командира, естественно, были обеспокоены тем, что так много их товарищей погорело. У них не было выбора, кроме как вернуться и задержать адепта, который превратился в страшного огненного демона. Если бы Грим был обычным адептом второго класса, враг уже разорвал бы его на куски. Однако после того, как он решил овладеть пламенем, его власть над элементием огня достигла невероятной силы, недоступной обычным адептам. Это было особенно верно, когда Грим привнес много потусторонних огненных рун в свою магию. Способы и техники, в которых он использовал магию огня, были глубже и сложнее. Взрыв. Холодное пламя, ядовитый огонь. Грим посмотрел на мастера оружия, который кружил вокруг него и своими лунными клинками уничтожал его огненные щиты. Он улыбнулся, поднял палец и указал на эльфа. Холодный огонь. В следующую секунду пламя, окутавшее мастера оружия, погасло. Затем оно превратилось в холодное пламя. Слой голубого и белого инея быстро покрыл мастера оружия, заставляя его конечности онеметь и замерзнуть. Он почти застыл на месте. Затем Грим поднял руку и указал на стрелка. Ядовитый огонь. Она внезапно остановилась и чуть не упала с 20-метрового дерева. Ее будто поразил яд. Все лицо покраснело. Взрыв. Перед бровями Грима всплыла таинственная магическая руна. Замерзший мастер оружия и отравленный стрелок застонали. Как раз в тот момент, когда их собирались ранить, на них опустился молочно-белый магический ореол, с силой рассеивающий пламя элементия. Черт, это те два единорога. Грим направил свои пылающие руки на мастера оружия. Однако эльф уже вырвался из-под контроля холодного пламени. Два лунных клинка в его руках закружились, как ветряные мельницы, и рассекли кулак Грима. Скорость, с которой они двигались, была слишком высокой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Раздался болезненный крик, который не был ни человеческим, ни звериным. Грим отдернул руку. Из раны фонтаном хлынула кипящая лава. Грим яростно затопал ногами. Во всех направлениях взорвался ореол отталкивания. Мастер оружия, который намеревался воспользоваться возможностью, чтобы приблизиться к Гриму, был отброшен. Его тело сжигало пламя элементия. Единороги только разогнали заморозку. Тем не менее, пламя элементия не носило отрицательный статус и, таким образом, не могло быть рассеяно. Грим намеревался воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести удар по мастеру оружия. В этот момент издалека донесся звук лопнувшей тетивы. Две зачарованные стрелы вонзились ему в грудь. Черт возьми, эта эльфийка тоже вырвалась на свободу. Грим открыл рот и выплюнул огромный сгусток огня. Огонь превратился в почти сплошной огненный щит, едва успевая блокировать урон от разрывных стрел. Грим воспользовался этим шансом, чтобы вызвать пламенное сердце. Оно за 3 секунды восстановило ему руку. Однако в этот момент на него приземлились два молочно-белых ореола очищения. Они потрескивали и взрывали его огненные щиты. «Черт, черт, Зака, убей этих двух чертовых единорогов!» В гневе закричал Грим. Дракон-рожденный Зака взревел, получив приказ. Он изогнулся и бросился в яростную атаку на 3 единорогов. Он повалил 2 древних дерева, растоптал 3 эльфийских лучников и снес воина Энта. Появившись перед единорогами, дракон-рожденный Зака взмахнул копьем и замороженным молотком. Единорог использовал свой спиральный рог, чтобы блокировать удар замороженного молота. В конце концов, 2 силы взорвались, отбросив обоих бойцов. Однако сила дракона-рожденного Зака намного превосходила силу единорога. Спотыкаясь, он сумел подняться на ноги. Тем временем единорога отбросило 10 метров. Пурпурная кровь сочилась даже из рога на его голове. «Как ты смеешь стоять перед моим мастером?» Умри, физически превосходящий дракона-рожденный Зака первым оправился от удара. Он взмахнул своим копьем, когда цепь молний выстрелила вперед. Его целью был единорог-самец. Раздалось ржание. Самка единорога, защищавшая своего жеребенка, подняла рог, когда увидела, что ситуация оборачивается против них. Вспышка ослепительного света обрушилась на Заку. Даже исключительное сопротивление Зака не могло помочь ему против этой расовой способности. В следующую секунду Зака был ослеплен. Как только он бросился вперед, единорог перекатился, поднялся с земли и вонзил рог глубоко в грудь Зака. Индуриевая броня не сработала против очищающей способности единорогов. Даже прочная чешуя под доспехами не могла помешать рогу вонзиться в тело Зака. Дракон рожденный издал рев. Он отбросил в сторону копье и высвободил руку, чтобы схватить единорога за рог. Затем он ударил молотком с такой силой, что поднялся шторм. Глухой стук, самец единорога почти опустился на колени перед драконорожденным. Видя, что враг намеревается нанести следующий удар, единорог собрал все свои силы, чтобы шевельнуть рогом, а также призвал больше силы природы. Самка единорога больше не могла оставаться в стороне. Они с жеребенком бросились на помощь. 4 нечеловеческие фигуры вступили друг с другом в смертельный ближний бой, сражаясь зубами и когтями. Без вмешательства единорогов Грим мог, наконец, раскрыть всю свою силу. Видя, как их товарищи один за другим втягиваются в битву, два мастера-друида с длинными развивающимися косами зеленых волос издали боевые кличи. В этот момент они услышали зловещий и страшный смех. Темная ведьма 2-го класса мчалась на них на своей метле. Противодействие ее атрибутам заставило темную ведьму опасаться 2 молодых единорогов. Вот почему она кружила в небе вместо того, чтобы присоединиться к битве. В противном случае неудачное очищение от единорогов могло бы легко уничтожить ее тело из теней. Она была совершенно бесстрашна, когда сражалась с двумя врагами одновременно. Вторые классы столкнулись. Все, кто был первого класса, не могли вмешаться, но если бы они получили преимущество в битве и вошли в строй, они могли бы оказать приличное давление на вторые классы. Тем не менее, армия магических машин была явно сильнее. На стороне эльфов только 6 воинов интов и дюжина низших друидов могли нанести урон магическим машинам. Остальные эльфы были безвредны. Их слабые стрелы и тонкие клинки не могли пробить толстую броню машин. У них не было другого выбора, кроме как быть убитыми. Таким образом, как только ведьмы пошли разбираться с воинами интами и друидами, оборонительная линия, которую эльфы едва поддерживали, наконец, разрушилась. Глава 639. Битва при Джинталор продолжалась 2 часа. Когда занавес ночи опустился на землю, голоса и звуки сражений начали исчезать, прежде чем превратиться в мертвую тишину. Адепты пришли подготовленными. Таким образом, эльфам потребовалось не более часа, чтобы перейти от упорного сопротивления к полному поражению. Несмотря на то, что Грим был лидером багряного клана и главнокомандующим этой операцией, он лично участвовал в битве и получил удовольствие от избиения сил того же класса. Зловещая и опасная среда мира адептов вырастила кучку страшных адептов-убийц. Эти пришельцы были неуязвимы. По сравнению с этим у лесных эльфов, живущих на континенте Гаран плоскости Фаен, слабости были столь же очевидны, как их сильные стороны. Если бы это внутриплоскостная стычка, то они могли использовать свое понимание врага и своего родного поля, чтобы получить некоторое преимущество. Однако когда их противниками были элитные адепты, те немногие рычаги, которые они обычно использовали, исчезли без следа. Мастер оружия обладал гибким телом, точными атаками и поразительным мастерством в бою. К сожалению, его тело было слишком хрупким. Его магическое сопротивление тоже было не на высоте. Женщина стрелок столкнулась с той же проблемой. Ее навыки стрельбы из лука были поистине чудесными. Она могла доставать медленного и неуклюжего пламенного демона со всех сторон. К сожалению, у нее тоже была проблема недостаточно сильного телосложения. Более того, по сравнению с мастером оружия, ее тело было еще слабее, настолько, что даже сильный ветер мог сбить ее с ног. Магматические огненные шары и столбы пламени, покрывающие площадь от 10 до 20 метров, были катастрофой для эльфийки. Даже легкий контакт с ними означал бы для нее смерть. Следовательно, она тратила время на то, чтобы уворачиваться. Что касается остановки для атаки, такой возможности ей никогда не представится. Более того, демон, в которого превратился Грим, мог быть медленным, но с его непредсказуемой огненной телепортацией у него не было проблем в борьбе с этими двумя одновременно. Мастер оружия иногда бросался на Грима, а стрелок использовала взрывные стрелы, чтобы создать трещины по всему телу демона. К сожалению, давление огненного кольца и заклинание огня не позволяло им оставаться рядом с Гримом дольше. В противном случае, один лишь накопленный урон от огня, окутывающего Грима, чего стоил. Огненные адепты превращали любое поле в сцену для своего безудержного выступления. Единственными присутствующими на поле боя, кто мог ограничить выход Грима, были 2 молодых единорога, но их остановил бесстрашный дракон рожденный Зака. Они больше не могли поддерживать 2 эльфов. Если честно, даже они вдвоем не имели оптимистических шансов против дракона рожденного 2-го класса с мощной силой, экстраординарным телосложением и превосходным магическим сопротивлением. Если бы единорогов нужно было классифицировать в боевую единицу, они были бы магическими животными поддержки ближнего боя. У них было слишком мало атакующих способностей. Большинство их навыков были очищающими. Их основными средствами нападения были рог, слепящий свет и топтание. Такая сила позволяла им быстро справляться с большинством глупых магических зверей в лесу. Однако эти навыки были очень простыми против могучего дракона рожденного. Сила и телосложение дракона рожденных полностью сокрушали единорогов. Если бы им разрешили участвовать в ближнем бою без каких-либо ограничений, единороги с их упрощенными и неизменными средствами атаки, несомненно, уступали. Если бы не атаки, из-за которых Зака иногда слеп, эти 2 единорога уже были бы брошены на землю. Битва между темной ведьмой 2-го класса и 2 мастерами-друидами 2-го класса шла почти так же, как и все остальные бои. Темная ведьма явно владела преимуществом. Друиди были подавлены теневыми силами. Как только эльфов схватили, существа 2-го класса начали паниковать. Одни хотели вырваться из осады, другие – продолжать сражаться, Третье – взять в заложники ведьмы и обменять их на своих товарищей. Полная потеря морального духа привела к тому, что едва поддерживаемый тупик полностью рухнул. Он показал свой первый козырь – голем элементия второго класса. С тех пор, как он продвинулся во второй класс, он бегал по разным поручениям. У него практически не было времени сосредоточиться на исследовании своих основ, создании големов. Только благодаря долгим вычислениям и оптимизации чипа ему удалось создать голема второго класса. За время, проведенное в клане Саруба, он накопил партию кристаллических ядер второго класса. Прибавить к этому число ядер, купленных Снорлаксом, и общее число кристаллических ядер второго класса достигнет пика в 23 штуки. После многих бессонных ночей и постоянных неудач родился первый голем элементия второго класса. Пламенный демон ужаса. Действительно, первый голем второго класса, которого создал Грим, копировал его собственные способности и форму. Когда Грим выпустил его, на поле боя было два огненных демона. Они извергали пламя элементия со всех сторон. Они шагали вперед своими толстыми магматическими ногами, прогуливаясь по полю боя, как божества. Земля, на которой они стояли, трескалась и раскалывалась от ожогов. Сила Грима мгновенно удвоилась. Ситуация поставила двух эльфов, которым едва удалось удержать его на расстоянии, в трудное положение. У них больше не было надежды победить его. Все, чего они хотели, это защитить своих выживших товарищей и помочь им вырваться из осады. К несчастью, эта мысль пришла им в голову слишком поздно. До этого два эльфа всегда помогали друг другу избежать преследования Грима. Однако теперь, когда два огненных демона атаковали их, хрупкая эльфийка больше не имела возможности сбежать. Ее одежда и доспехи загорелись, половина ее длинных волос сгорела. Грим бросил огненный шар, и ударная волна сбила девушку с ног. Разъяренный мастер оружия хотел спасти ее, но пламенный демон ужаса увидел возможности и быстрым взмахом хлыста повалил его на землю. Два огненных демона были мысленно связаны, работая без задержек или неудач. Более того, Грим вложил в ядро голема ауру своей души, что облегчало ему контроль. Таким образом, когда они стояли рядом, любому было трудно определить, что было трансформацией Грима, а что големом. Сражения постепенно завершились. Первым, кто вернулся победителем, был, естественно, гоблин Шредер, пилотируемый Тигулом. Он был покрыт трещинами, царапинами и вмятинам. Металлическая пила на одной из четырех рук была разбита. Даже сверло казалось немного изогнутым. Одна из четырех пар металлических конечностей сломалась. Его противник, страж сухостой второго класса, превратился в иссохшее бревно. В его стволе была просверлена зияющая дыра. Тысячелетнее сердце было вырвано. В данный момент оно билось в руке Шредера. Оно было пропитано мощной природной энергией. Ценный магический материал для заклинателя. Согласно прежним правилам, трофеи, полученные в битвах, принадлежали им самим. Поэтому Грим не обратил на него внимания. Но кто знал, что Тигул махнет рукой и швырнет ему тысячелетнее сердце. Мастер, эта магическая машина нуждается в улучшениях. Я рассчитываю на мастера. Из машины раздался резкий голос Тигула. Грим улыбнулся и больше ничего не сказал. Он повернулся и бросил сердце Дизера. Грим поднял голову и молча посмотрел на ночное небо. Луна вот-вот покажется. Глава 640. Два других сражения быстро закончились. За исключением друида-мастера Когтя, которому удалось вырваться из осады вместе с несколькими друидами, остальные эльфы попали в руки адептов, включая трех единорогов, ведь у них нет крыльев. Они не могли превратиться в птиц и улететь, как друиды. Грим даже пожертвовал тремя магическими машинами меча и щита, чтобы отбросить яростную атаку единорогов. Затем он собрал огневую мощь ведьм судьбы и одолел единорогов. Битва при Джинталор принесла адептам 241 обычного эльфа, 6 эльфов с боевыми профессиями, первый класс, друида-мастера Клыка, мужчина, второй класс, два единорога, второй класс, их жеребенок, первый класс, мастера оружия, мужчина, второй класс, и эльфийку-стрелка, женщина, второй класс, и так далее. Число убитых лесных эльфов достигло 200, выбора не было, эльфийские воины и лучники не сдадут оружие, пока они еще могут сопротивляться. Более того, их тела были слишком хрупкими. Даже шальная пуля, пролетев мимо них, наносила серьезные раны. Если ранеными были эльфы с боевыми профессиями, ведьмы не возражали лечить их, чтобы гарантировать сохранность их ценности. Что касается обычных эльфов, их оставили умирать мучительной смертью. В конце концов, цена межплоскостной телепортации была слишком высока. Как тренировочный лагерь, созданный эльфами недалеко от юго-западного берега, в Джинталор было много высококачественного эльфийского оружия. В частности, само больше было зачарованных разрывных стрел. Адепты не нуждались в них, но это было приличное смертоносное оружие, если его распределить между их последователями. Среди эльфийского оружия больше всего Грима удивил эльфийский лук. Лук был зачарован двумя магическими эффектами – штормом и проколом. Первый позволял стрелам, выпущенным из лука, лететь быстрее и дальше, в то время как второй позволял пробивать толстую и тяжелую броню. Их было целых 20. Это было явным доказательством того, что эльфы Гарон обладали исключительным талантом и уникальным пониманием зачарованных предметов. Конечно, помимо оружия, адепты нашли уникальное семя. После оценки, несколько ведьм выяснили, что это легендарное семя лунного колодца. Они собирали чистый лунный свет и объединяли его с аурой окружающей среды, чтобы производить чудесную лунную воду. Здесь, в Гарон, такой обычно появлялся только в эльфийских городах. Он будет служить компаньоном типа растения высоких деревьев жизни. Джинталор был всего лишь тренировочным лагерем, а не эльфийским городом. Появление этого семени было стратегическим логистическим резервом. Как только юго-западный берег разразится войной, Джинталор, как передовая база, сможет немедленно посадить семя и вырастить из него настоящий лунный колодец. Это дало бы раненым эльфам возможность быстро оправиться от ран. Однако чего эльфы никогда не ожидали, так это того, что грозный отряд адептов пересечет 500 километров лесов, минуя 7 или 8 эльфийских деревень, ради нападения на Джинталор. Иначе лесные эльфы никогда бы не оставили здесь столь ценный жизненный ресурс. Получение такого количества эльфов и трофеев от одной битвы заставило ведьм вспыхнуть от волнения. Это семя хранило в себе таинственные и глубокие тайны лесных эльфов. Если бы они смогли проанализировать его, часть секретов лесных эльфов была бы раскрыта. Тем не менее, темные ведьмы не посмеют разорвать свои дружеские отношения с ведьмами судьбы ради этого эльфийского сокровища, независимо от того, насколько они его хотели. В конце концов, они нуждались в помощи ведьм судьбы и их летающего корабля, чтобы транспортировать эльфийских пленников обратно. У темных ведьм не было проблем с уничтожением эльфийской деревни. Единственной проблемой была их неспособность усвоить добычу, даже если бы они могли поглотить целый город. Они не могли перевести несколько десятков или даже сотен эльфов через великий лес фантазий. Вот почему в течение последнего месяца у темных ведьм не было выбора, кроме как ухватывать жалкие кусочки. Было достаточно трудно найти эльфов в этом огромном лесу. Еще более невероятным было захватить всех эльфов. Теперь же, на их лицах появились редкие улыбки. Помимо пленных и предметов, поисковая группа привезла двух пегасов и одного гиппогрифа. Это были наиболее часто встречающиеся подразделения в эльфийской армии. Выяснение их расовых черт и биологического строения будет большим подспорьем в будущих сражениях. Вполне естественно, что Грим с радостью забрал всю добычу себе. Конечно, Грим даже выпустил дух мора из сшитого голема-призрака. Сейчас они находились на уровне псевдоадептов и не могли помочь в бою. Тем не менее, они оба были магическими созданиями с потенциалом роста. Он был готов приложить усилия и инвестировать в них ресурсы. Вот почему он отпустил их в ближайший лес на поиски эльфов, которые спрятались. Они могли совершенствоваться и развиваться только через кровь и плоть. К тому времени, как работа была закончена, в небо поднялся большой диск луны, бросая свой яркий свет на каждый уголок леса. Алиса уже ушла в летающий корабль под предлогом приглашения Аззы на чай. В этот момент только один из тех двоих, кого поразило проклятие лунной тени, Грим, стоял на краю Джинталор. Он молча ждал перемен. Изменения начали происходить, когда мягкий лунный свет струился мимо его тела. Грим гордо стоял под лунным светом, используя чип, чтобы отслеживать все изменения внутри себя. Он очень ясно ощущал слабые всплески магической энергии, входящей в таинственную руну на его лбу. С питанием сущности лунного света, божественная руна внезапно активировалась. Теперь она горела, как раскаленное до красна клеймо. Появился неясный божественный поток. Бип. Обнаружение странного потока энергии. Источник потока энергии идентифицируется как божественная руна. Метод распространения энергии неизвестен. Метод энергетического резонанса неизвестен. Природа энергии неизвестна. Напоминание. Этот поток энергии достиг уровня законов. Он относится к категории передовых плоскостных знаний. Грим прослушал серию уведомлений от чипа. Он не собирался прерывать эти странные энергетические изменения. По правде говоря, это был первый раз, когда он лично испытал божественную силу. Грим отпустил все ненужные заботы. Божественная сила была мощной силой, способной сравниться с силами закона в мире адептов. В самой своей сути, она была намного выше навыков элементия, которыми в настоящее время владел Грим. Хотя божественная сила всегда была в противоречии с магией, и Грим не мог изменить профессию и стать спиритуалистом, божественная сила имела незаменимую исследовательскую и справочную ценность. Вот почему Грим оставался неподвижным. Он сосредоточил все свое внимание на ощущении и отслеживании каждого изменения в руне. Поток энергии взбаламутил плоскостные законы. Подобные движения закона были совершенно незаметны для обычных существ. Только талантливые люди и некоторые спиритуалисты могли расшифровать эти движения, заимствуя силу богов. Континент Гран, центральные горы, главный храм богини лунного света. От статуи богини, стоявшей на лунно-белом помосте в просторном зале, внезапно пошло ярко-золотое сияние. Служительница храма Аврора и две жрицы, стоявшие на коленях перед статуей, удивленно подняли головы. Активность божественной руны, выпалила одна из жриц. Ее лицо сияло от радости. «Сообщите посланнице бога Ксении», Аврора повернула голову и без колебаний приказала, «также соберите всех стражников. Приготовьтесь к масштабной молитвенной церемонии. Богиня лично использует свою божественную силу, чтобы открыть пространственный коридор для богохульников. Тогда настанет наше время служить богине». С последней фразой в голосе обычно холодной эльфийки послышались нотки пылкой страсти. Через мгновение окрестности храма оживились. Глава 641. Лагерь Джинталор. Яркая луна уже висела высоко в небе. Серебристый лунный свет делал лес еще более тихим и таинственным, чем обычно. Адепты, рассеянные по периметру поля боя, вернулись. Работа по очистке Джинталор была близка к завершению. Всех захваченных лесных эльфов сопроводили на летающий корабль. Остались только 30 строительных роботов, старательно перемещающих большое количество ресурсов на корабль. С начала битвы прошло 4 часа. Даже если бы окрестные деревни пришли на помощь своим союзникам, у них не было ни единого шанса дать отпор могущественным ведьмам. Честно говоря, Джинталор уже был самым большим тренировочным лагерем эльфов в радиусе 500 километров. Теперь, когда они потерпели поражение, единственным способом справиться с этими ведьмами – было бежать в город Астронар за помощью за 600 километров отсюда. Эльфам Астронара потребуется минимум 14 часов, чтобы преодолеть такое огромное расстояние, даже если Джинталор сумел послать сигнал о помощи в начале нападения. Более того, такая скорость была возможна только в том случае, если все эльфийские подкрепления были летающими единицами. Если они были сухопутными войсками, то не смогли бы добраться до Джинталор за 2 дня. Именно такой контроль над вражеской информацией позволил ведьмам рыскать по Джинталор и его окрестностям в поисках ресурсов. К тому времени, как эльфийское подкрепление прибудет, единственное, что они увидят, это пустые руины. К тому времени ведьмы отправятся неизвестно куда праздновать свою победу. Битва при Джинталор значительно подняла боевой дух каждого. Если не считать нескольких жертв среди металлических големов со стороны багряного клана и тяжелого ранения дракона рожденного, потери ведьм были практически незначительны. Это была славная победа. Ведьмы уже предвидят интересные выражения на лицах бледных ведьм, если бы они смогут успешно транспортировать эльфийских рабов и ресурсы на острова Эха. Возможно, потому, что они получили много трофеев, ничего не потеряв, или потому, что она хотела улучшить их отношения с Гримом и другими. Азза, лидер темных ведьм, взяла на себя инициативу подойти к Алисе. Она хотела отдать нескольких эльфийских рабов багряному клану в качестве компенсации за потери, которые они понесли в этой битве. У ведьмы Аззы была только одна просьба. Она надеялась, что ведьмы судьбы смогут помочь темным ведьмам начать атаку на магический источник Пегаса в центральных горах Гран. Конечно, эта операция была личной миссией темных ведьм. Вот почему Азза была готов к полному сотрудничеству с ведьмами судьбы в течение оставшихся 6 месяцев ФН. Достоверность слов Аззы еще предстоит подтвердить. Тем не менее, возможность заставить ведьму третьего класса опуститься до такого предложения уже была доказательством силы Алисы и Грима. Как раз в тот момент, когда Алиса и ведьма Азза обсуждали проблему, в круглой луне над Джинталор появилась аномалия. По небу на метле пролетела темная ведьма. Она случайно подняла голову и тут же остановилась. От луны струился холодный, но прекрасный свет. Лес, деревья, реки, трава и кусты, все вокруг было окутано фантастическим звездным сиянием. Темная ведьма опустила голову и обнаружила, что ее тело тоже покрыто этим сиянием. Темная ведьма не была невежественной. Ее не обмануть таким красивым пейзажем. Сияние циркулировало со странной энергией, которая была ей совершенно чужда. Более того, чем дольше она купалась в лунном свете, тем гуще и интенсивнее становилась энергетическая аура. Черт возьми, что-то не так, это не сила адептов. Ведьма первого класса повернулась и полетела к летающему кораблю. Она использовала громовой звук. Осторожно, вражеский штурм. К сожалению, это крошечное заклинание было подобно искре, брошенной в запечатанную бочку с маслом. Оно вызвало ответную реакцию лунного света. Раздался странный взрыв. Первоначально спокойное, мирное и таинственное сияние внезапно превратилось в ужасающий звездный огонь, воспламеняя тело ведьмы. В следующую секунду все формы жизни и вещества неприродного происхождения в лесу, небе и земле, начали гореть. Эта сверкающая волна звездного огня, казалось, жила своей собственной жизнью. Несмотря на то, что она покрывала всю территорию, она ничего не делала лесу, деревьям, цветам или ручьям. Она сжигала ведьм, летающие корабли и магические машины. Когда Азза и Алиса выскочили из летающего корабля, все, что они увидели, это серебряное море звездного огня. Это была удивительная сцена, которую едва ли можно было встретить за 100 лет. Однако Азза была обеспокоена, когда обнаружила своих ведьм, пойманных в ловушку в море звездного огня. Что-то не так с лунным светом. Подготовьте защиту. Алиса, несомненно, была самой бдительной из всех. Она первая обнаружила источник проблемы. Пока она кричала, все ведьмы, вышедшие из летающего корабля, воздвигли защитные заклинания. Ведьмы стояли на палубе летающего корабля и осматривались. Они не видели никаких признаков врага, только небо, полное серебряного огня, и их спутников, корчащихся в пламени. Внизу, в лагере Джинталор, две дюжины инженерных машин, которые были заняты транспортировкой ресурсов, тоже загорелись. Они быстро превратились в дымящиеся груды металла. Азза шагнул вперед. Она сделала движение иссохшей, похожей на когти рукой в сторону сопротивляющейся ведьмы в 200 метрах от нее. Воздух зашипел, появилась призрачная рука. К сожалению, прежде чем рука смогла защитить темную ведьму, она превратилась в облако пепла. Азза нахмурилась и повернулась к ведьме второго класса. Ганна вернулась. Темная ведьма второго класса достала геомантический компас и счастливо кивнула. Душа Ганны вернулась в энергетический бассейн души. Она тяжело ранена. Ей потребуется около 2 месяцев, чтобы полностью восстановиться. Лица всех присутствующих темных ведьм слегка просветлели. Услышав это, бассейн энергии души был редким и уникальным для темных ведьм. Первое, что должны были сделать темные ведьмы по прибытии на новую плоскость, это построить специальный бассейн энергии души в безопасном месте. Затем они оставят там клеймо души всех темных ведьм. Таким образом, даже если они умрут в бою, и если у противника не будет средств ограничить или уничтожить душу, их души автоматически вернутся в энергетический бассейн души. Для поездки в Фаен темные ведьмы оставили бассейн энергии души в безопасном месте, на острове Теней. Таким образом, им больше не придется беспокоиться о смерти на поле боя. Ведьмы судьбы умирали окончательно. У темных ведьм, с другой стороны, было много жизней. Это было главной причиной, почему все темные ведьмы были такими свирепыми бойцами. Ведьмы стояли на носу корабля. Прошло совсем немного времени с тех пор, как начался пожар, искры пламени начали появляться на защитных заклинаниях вокруг них. Из всех присутствующих ведьма Азза была самой сильной. Все обратили свой взор на нее. Это божественная магия. Черт возьми, как мы привлекли внимание эльфийского спиритуалиста. Уходим вдруг, в небе Джинталор открылся портал. В следующее мгновение оттуда появилась сотня или около того силуэтов. Портал исчез. Лунный свет померк. Место вернулось в прежнее состояние. Однако в небе над Джинталор появилась сотня разъяренных эльфийских сил. Лидером была красивая эльфийка. На ней были изящные эльфийские доспехи, ятаганы на поясе и длинный лук за спиной. На ее лбу виднелось яркое клеймо полной луны. Каскадный лунный свет позади нее собирался в таинственный плащ, который постоянно испускал небесное сияние. Она открыла свои красивые, звездные глаза и обвела ими разрушенный Джинталор. Только тогда она взглянула на ведьм, стоявших на летающем корабле, и яростно воскликнула. «Сегодня это станет вашим последним пристанищем. Во имя Луны, я вас накажу». Глава 642. Посланник эльфийского бога третьего класса, преодолев панику, Азза успокоилась. Уникальное высокомерие и властная аура темной ведьмы третьего класса вернулись. Несмотря на то, что все посланники эльфийских богов поддерживались могущественным божеством, демонстрация их силы полностью зависела от навыков самих посланников, ведь бог не мог вмешаться лично. Если посланник эльфийского бога был хорошо обучен, то сила, которую божество могло бы применить, используя его тело, была намного выше. Однако если у посланника была плохая основа, то существовали строгие ограничения на силу, которую мог высвободить ток, даже если бы он снизошел как аватар. С другой стороны, ведьмы никогда не считали боевые профессии Фаэн равными себе. Сила бойцов Фаэн была солидной. Многие из них обладали довольно мощными врожденными способностями. Однако они были слишком низкими по сравнению с ведьмами, когда дело доходило до боев. Ведьмы мира адептов были подобны ветеранам, прошедшим по горам трупов и проплывшим океаны крови, в то время как боевые профессии Фаэн были настолько чисты, что походили на новичков, только ступивших на поле боя. Их храбрость была похвальна, и дух высок, но в глазах ведьм это было просто глупостью и невежеством. Эльфийская армия перед ними устрашала, однако при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что единственным в армии, кто мог угрожать Аззе, был посланник эльфийского бога третьего класса. Остальные эльфы были либо первого, либо второго класса. Эту армию вряд ли можно было назвать элитным корпусом. Эльфы увидели разрушенное поле битвы и немедленно испустили оглушительный рев. Затем они устремились к летающему кораблю. Грим и Алиса, стоявшие в толпе, тут же переглянулись. Они топнули ногами, и летающий корабль слегка дрогнул. Полупрозрачное энергетическое силовое поле активировалось и блокировало первую волну атак эльфов. Эльфы остановились в сотне метров от летающего корабля из-за внезапно обрушившегося на них шквала огня. Яростные взрывы элементия вспыхивали на энергетическом силовом поле, заставляя полупрозрачный барьер сильно дрожать. Если бы кто-то обратил внимание, он услышал бы треск. «Бьем вместе. Остановим этих эльфов и выиграем время для восстановления энергетического барьера». Азза подняла голову и закричала. Из-под ее черной мантии вырвался дым и сгустился под ногами в красноглазую ворону. Ворон поднял Аззу в небо. Ее встретили три эльфийские стрелы, сверкавшие магическим светом. За ними следовали три природные магии разных цветов. Еще дальше была ошеломляющая волна заклинаний, которая была столь же свирепа, как шторм элементия. Никто из тех, кто следовал за посланником бога, не мог быть слабаком. Даже самый слабый из 100 эльфов обладал силой первого класса. Собравшись вместе, они превратились из хрупких нитей в прочную веревку. Этот свирепый импульс их атак осадил даже Аззу, темную ведьму третьего класса. Огромная красноглазая ворона раскрыла свой клюв и выпустила звуковую волну. Волна распространилась в воздухе, как рябь на воде. Она поглотила большую часть пространства на расстоянии 100 метров. Передняя половина эльфийской армии не смогла ни зажать уши, когда до них донесся резкий крик. Со всех щелей у них полилась кровь. Атаки, направленные в сторону Аззы, таинственно испарились, как кипяток, вылитый в снег. Почти три дюжины энергичных эльфов упали с небес, временно лишенные своих боевых способностей. Ведьма третьего класса, осторожно, она ведьма третьего класса, избегайте ее, не паникуйте. Оставьте эту ведьму мне, разберитесь с остальными. Посланница бога Ксения стояла позади своих воинов. Она направилась к страшной ведьме третьего класса. Будто зная колоссальные последствия толчков от их битвы, они обе увеличили высоту. Оставшиеся эльфы переглянулись и издали боевой клич. Было 112 эльфов, 11 из которых были второго класса. Всего за 3 секунды Грим с помощью сканеров чипа определил численность противника. Перед лицом такой мощной эльфийской армии ведьмы не устоят, если не будут на корабле. Однако даже с летающим кораблем вражеским силам и их объединенной мощи потребуется не более 2-3 минут, чтобы прорваться через энергетическое силовое поле. Таким образом, летающий корабль должен был быстро отступить. Двери кабины открылись. Вышли лучники. Конечно, самым эффективным оружием летающего корабля по-прежнему были ужасающие магические энергетические пушки. Однако, Поскольку этот летающий корабль все еще использовал обычную пространственную печь в качестве основного источника энергии, выход энергии был ограничен. Если ее вложить в магические энергетические пушки, то подвижность и энергетическая защита корабля будут значительно уменьшены. Учитывая опасную ситуацию, в которой они находились, энергетическое силовое поле летающего корабля будет нарушено эльфами прежде, чем пушки смогут зарядиться. Вот почему единственное, что мог сделать летающий корабль, это отправить все магические машины на палубу, чтобы остановить вражеские атаки градом пуль. Ведьмы тоже не бездельничали. Они собирались небольшими группами по 2-3 человека и атаковали преследующих эльфов. Драконорожденный Зака был тяжело ранен во время битвы при Джинталор, но он не мог продолжать лечение в такой ситуации. «Ты останешься и защитишь Алису». Грим отдал Зака более легкий приказ. Во время битвы ранее ему не нужно было так стараться. Все, что ему нужно было сделать, это задержать двух молодых единорогов, и его товарищи, естественно, пришли бы на подкрепление, как только закончились бы другие бои. Тем не менее, он честно отдал все силы, чтобы победить двух единорогов. Взамен он получил ужасное ранение и оказался на грани смерти. Если бы не запасы редких магических трав и зелий, которыми владел Грим, его раны было бы трудно вылечить. Именно из-за прямоты и честности Зака Грим не осмеливался выпускать его на этот бой. Отдав распоряжение, Грим оглядел палубу и превратился в возвышающегося и огненного дьявола, также выпустив пламенного демона ужаса. Два пятиметровых демона сразу привлекли внимание эльфов. Два огненных гуманоида подняли руки и вместе бросили устрашающий огненный столб. Огненные ударные волны достигли базовой силы атаки в 190 очков. Это был серьезный урон за пределами возможностей большинства эльфов первого класса. В небе раздавались жалобные крики. Некоторые из слабых эльфов загорелись. «Черт возьми, мы не можем позволить этим двум огненным существам продолжать свои безрассудные атаки», несколько эльфов второго класса выругались. Три стрелка стояли на спинах своих гиппогрифов. Они натягивали эльфийские луки. Плотный взрыв зачарованных стрел сконцентрировал невероятную силу в маленькой стреле не более 1 метра. Она разрушила тонкое энергетическое силовое поле. В следующую секунду эльфы, которые ждали в засаде, бросились на палубу летающего корабля. Глава 643. Еще один ужасающий бой. Первоначально широкая и просторная палуба стала хаотичной. Там бились более 200 человек. В тот момент, когда эльфийская армия прорвалась через энергетическое силовое поле, по всей палубе засияли руны всех цветов, форм и размеров. Желтый, красный, синий, зеленый, слабый золотой, слабый серебряный. Самыми заметными на палубе по-прежнему оставались магические машины. Все они были ростом от 4 до 5 метров, их высокие тела мерцали холодным металлическим светом. Их торсы издавали скрежещущий звук шестеренок, присущий только металлическим конструкциям. Они были очень четко разделены на 2 разных типа машин, дальние и ближние бойцы. Группы из 10 магических машин охраняли борта корабля на расстоянии от 20 до 30 шагов друг от друга, а соотношение големов дальнего боя к големам ближнего боя составляло 8 к 2. Это означало, что каждый отряд машин состоял из 8 лучников и 2 щитовых мечников. Каждый из них занял свой угол и атаковал эльфов плотным шквалом пуль. Магические машины превратились в пушки, ограничивая и разрывая строй эльфийской армии в меру своих возможностей. У эльфов не было выбора, кроме как разбежаться. Они образовали небольшие группы по 2-3 человека и попытались атаковать эти магические машины. В этот момент ведьмы были полностью избавлены от внимания, как они и хотели. Они собирались небольшими группами и свободно передвигались по палубам. В тот момент, когда они сталкивались с любым противником среди эльфийских рядов, они немедленно прятались в ближайшем отряде машин. При этом они нейтрализовали яростные атаки противника. С другой стороны, любые эльфы или вызванные звери, которые были изолированы от своих товарищей, были сбиты ведьмами. Именно такая тактика позволила ведьмам отбить дикую атаку врага, в 5 раз превосходящего их числом. На таком поле боя даже дракону пришлось бы прятаться. Взять, к примеру, мощную птицу друида, которая была первого класса. Он вдруг превратился в ужасающего Сократа Кондора и завернулся в слой полупрозрачного вихря. Затем друид использовал свою поразительную скорость и острые клинки ветра, чтобы двигаться в воздухе над палубой, Как будто ничто не могло остановить его продвижение. Он иногда бросал страшный торнадо вниз на врагов. Именно его высокомерие и безрассудство привлекли внимание многих отрядов магических машин и ведьм. Когда он снова расправил крылья и нырнул, чтобы отогнать ведьму судьбы острым клинком ветра, что-то произошло. В него полетели три копья тьмы. Этот друид действительно был элитного уровня. Он взмахнул крыльями и избежал объединенных атак темных ведьм. Однако когда он пролетел мимо магических машин, на него приземлился серый ореол. Удерживание монстра. Если бы он был в человеческом обличье, то не поддался бы этому заклинанию. Слабое воздействие заклинания заставило его скользящее тело остановиться на мгновение. Это мгновение длилось не более трети секунды. Обычного человека хватило бы только на то, чтобы моргнуть. Однако этого времени было более чем достаточно для врагов. Три ближайших отряда магических машин одновременно повернули оружие. Сконцентрированная огневая мощь разрушила вихревые щиты вокруг друида. В следующую секунду птица-друид издала крик агонии. Когда он, наконец, выбрался из засады, его окровавленное тело было поражено ядовитым облаком ведьмы Эндор и ледяным взрывом снежного лотоса. Сократ Кондор с размахом крыльев в 7 метров покачнулся и рухнул на землю. Вскоре местность, на которую он рухнул, огласилась грохочущими шагами кабанов, обезьяны магических машин. Естественно, его искалеченное тело превратилось в неузнаваемую кровавую пасту. Зловещая природа ведьм слилась со свирепостью магических машин, превратив палубу в болото войны, заполненное смертельными ловушками. Этот ужасный поток поглотил всех эльфов. Они метались направо и налево, их швыряло вперед и назад. Конечно, эльфы все еще имели численное преимущество. Отряды магических машин уничтожались один за другим. В целом, эльфы намного превосходили ведьм, будь то по количеству или качеству. В частности, количество сил второго класса, которыми они обладали, полностью крушило адептов. Два друида второго класса клыка превратились в гигантскую обезьяну и железного носорога. Полагаясь на свои сильные тела, они выдерживали шквал пули и атаковали группы магических машин. Два щитовых мечника в одной из групп были разбиты. Тем временем мастер оружия рубил магические машины, извергая внутреннюю силу. Однако каждый раз, когда они позволяли своей внутренней силе течь, они входили во временно ослабленное состояние. Обычно они не использовали такую мощную боевую технику, когда сражались в одиночку. Теперь, когда они получили защиту своих товарищей, мастера оружия, которые были хороши только в ближнем бою, превратились в свирепых бойцов. Менее чем за 30 минут с начала битвы эльфы потеряли дюжину своих воинов, в то время как магических машин было уничтожено больше половины. Ведьмы будут вынуждены вступить в прямую конфронтацию. Когда это произойдет, мастера оружия и эльфийские стрелки полностью продемонстрируют свои силы. Ведьмы, отчаянно нуждающиеся в больших полях сражений, будут сильно ограничены. В этот момент у четырех ведьм второго класса не было выбора, кроме как выйти на поле боя. Грим послал тяжелораненого дракона, рожденного за Кокалиси. Он охранял вход внутрь корабля. Рядом с Гримом стоял гоблин Шредер Тигула. Грим не имел права командовать темной ведьмой второго класса и мог только позволить ей делать то, что она хотела. Два огненных демона двинулись к эльфийской армии. Они подняли свои магматические руки и воздвигли массивное огненное кольцо. Эльфы бросились в рассыпную. Те, кто двигался немного медленнее, сильно обожглись. Эльфы были вынуждены отступить к краям палубы. Там они перестроились. Магические машины, понесшие огромные потери, воспользовались этим шансом и отступили. Со всей серьезностью, появление Грима и огненного демона в некоторой степени очистило поле битвы. Центр летающей палубы превратился в опасную зону, куда могли ступить только силы второго класса. Что касается первого класса, если они не хотят умирать, то им лучше оставаться в стороне. Таким образом, из армии эльфов вышли 11 могущественных эльфов. Между тем, на стороне ведьм было только два устрашающих огненных демона и один мощный воин на магической машине. Темная ведьма скрылась. Не было никакого способа определить ее точное местоположение. 11 против 3. Неважно, как смотреть на ситуацию. Сторона Грима определенно была в невыгодном положении. Тем не менее, надо признать, что даже при том, что у эльфов было превосходство в численности, группа зверей и хрупких эльфов едва могла отдышаться, столкнувшись с этими двумя возвышающимися огненными демонами. Все эльфы, стоявшие перед двумя огненными демонами, чувствовали трепет в сердцах. Это враги, которых они должны уничтожить. Какую цену они заплатят за победу? Глава 644. Слабым ничего не оставалось, как отойти в сторону и предоставить место силам второго класса. Эта битва была шансом для Грима оценить плоды всех его усилий до сих пор. Два огненных демона шагнули вперед, постоянно расширяя свое огненное кольцо. Хотя земля здесь была непроницаемой палубой из сплава, она быстро размягчалась до магмы. Вокруг демонам парили щиты. Два совершенно одинаковых огненных демона громко взревели и выпустили цепочку магматических огненных шаров. Магматические огненные шары не пролетели и половины, как были сбиты стрелами. Раскаленная лава дождем пролилась с небес, обжигая металлическую палубу и окрашивая ее в малиновый цвет. Эльфы нахмурились. Они не могли позволить этим двум огненным дьяволам распространять море огня, иначе эльфам будет трудно найти точку опоры. Они были всего лишь лесными эльфами, а не цветочными феями. Большинство из них не умели летать. Если бы не групповое усиление крылья, которое богиня лунного света наложила на них перед отправлением, многим эльфам пришлось бы трудно. Из 11 эльфов второго класса двое были мастерами оружия, шестеро – эльфийскими стрелками, двое – друидами-мастерами когтя, а один – рыцарем серебряного пегаса. Единственными в этой группе, кто мог считаться мясными щитами, были два друида. Он взревели и трансформировались. Даже их экипировка слилась с их телами. Перед всеми появились гигантская обезьяна и земляной маулер. Гигантская обезьяна была целых 4 метра ростом, что не намного меньше по сравнению с огненным демоном. Кроме того, у нее был полный рот острых зубов, наряду с мускулистым телом. Обезьяна подняла обе руки. На ладони образовался тяжелый камень диаметром 2 метра и весом в полтонны. Обезьяна швырнула его в одного из огненных демонов. Земляной маулер раскрыл пасть. Грим махнул магматической рукой, и два лавовых щита перед ним блокировали камень. Один щит разбился, второй треснул. В следующую секунду гигантская обезьяна прорвалась сквозь оставшийся щит и бросилась на Грима. Как только она ступила в постоянно расширяющийся бассейн лавы вокруг Грима, два огненных демона атаковали. Стена Инферно, вулкан судного дня. Стена не смогла надолго остановить гигантскую обезьяну, но секунду она выиграла. Вулкан судного дня извергся под ногами гигантской обезьяны. Огненный яд, разъедающая лава, изнуряющие потоки пламени и сильный жар были повсюду. Шкура под шерстью зверя вздулась от ожогов. Обезьяна завыла от боли. Он поднял руки, образовав еще один камень, и бросила его в Грима. Земляной маулер пронесся мимо остатков стены Инферно. Он занял место обезьяны. 20 метров. 10 метров. Увидев, что земляной маулер перешагнул через лаву и вот-вот приблизится к огненному демону, Грим тихо вскрикнул. Два ореола отталкивания из их тел поглотили врага. Ореол был не только магической атакой, он также нес эффект отбрасывания. Тем не менее, земляной маулер имел тяжелое тело. Попытка откинуть медведя двумя ореолами была не более чем фантазией. Земляной маулер просто споткнулся. Огненные демоны имели крепкие тела, но они не предназначены для ближнего боя. Большая часть их боевой мощи была сосредоточена на средних и дальних атаках элементием. Вот почему на пылающем лице Грима промелькнула ярость, когда он увидел, что два диких магических зверя отказываются отступать. Холодное пламя, огни элементия, которые жгли гигантскую обезьяну и маулера, внезапно изменились. Оба зверя были застигнуты врасплох. Прежде чем они смогли освободиться от холодного пламени, Грим снова закричал: «Взорвись!» В следующую секунду весь огненный элементий на телах животных взорвался. Их кровь испарилась, не успев даже упасть в лужу лавы. Эта битва длилась не более 13 секунд. Как раз в тот момент, когда эльфы сзади готовились помочь друидам, друиды были выведены из строя, а их враг, два огненных демона, был практически невредим. Эльфы были потрясены. Они все второго класса. Почему разница между их реальной боевой мощью так велика? У них не было времени думать. Шесть эльфийских стрелков натянули луки и выстрелили. Эта внезапная атака повергла двух огненных демонов в хаос. Нужно признать, что лучники высокого класса, если оснащены мощными стрелами, были более смертоносными, чем заклинатели того же уровня. В конце концов, заклинатели нуждались в песнопениях и помощи материалов. Стрелы взрывались бы при первом же контакте. Вот почему перед лицом такой бури щиты Грима и огненного демона были уничтожены менее чем за 3 секунды. Они потеряли возможность атаковать раненых друидов. Друиды одним прыжком вырвались из лавового бассейна. Они прокатились по земле и тут же приняли человеческий облик. На них посыпались исцеляющие заклинания. Эльфийские жрецы были лучшими целителями среди эльфов. К сожалению, эти эльфийские жрецы служили только великим богам. Поэтому они очень редко покидали храмы. Друиды были известны как мастера на все руки. Вот почему они могли исцеляться и сами. Они должны были сохранить свою магическую силу. В конце концов, продолжительность их трансформации зависела от количества магической силы, которой они обладали. Если бы они исчерпали свою магическую силу на лечение ран, то потеряли бы свое самое важное достояние как друиды. Огненные демоны, которые только что полностью сокрушили друидов, теперь были вынуждены реагировать на шквал от стрелков. Гриму приходилось постоянно впрыскивать огневую энергию в лавовый щит перед ним. Он в отчаянии увеличил размер своего лавового щита, чтобы прикрыть огненного демона рядом с собой. Это должно было позволить демону вызвать метеоритный дождь. К сожалению, эти метеоры были отклонены мастерами оружия и рыцарем Пегаса. Они применили двойные выстрелы драконьей жемчужины, тройные выстрелы и всевозможные навыки стрельбы из лука, заставив Грима и огненного демона отступить. Их тела были изрешечены до дыр. Глава 645. Лучники были проклятием всех заклинателей. Многие опытные адепты неоднократно подчеркивали этот момент в своих заметках по магии, но Грим всегда относился к этим случаям как к примерам пуганой вороны, боящейся куста, и никогда не принимал предупреждения всерьез. В конце концов, в мире адептов никогда не появлялся могучий лучник высшего класса. Вот почему у Грима загудело в голове, когда 6 эльфийских стрелков обрушили на него и огненного дьявола шквал разрывных магических стрел. Такие стрелы имели силу лишь от 40 до 50 очков, но с такой впечатляющей скоростью атаки их урон накапливался до 200 или 300 очков. Более того, такого рода непрерывные повреждения были сосредоточены на небольшой площади. Это привело к тому, что лавовый щит, который поддерживали Грим и огненный дьявол, был уничтожен менее чем за 3 секунды. К счастью, рядом с Гримом был мощный телохранитель, который не боялся физических повреждений низкой интенсивности. Видя опасность ситуации, Тигул направил свой шредер, чтобы блокировать атаки врага. Все атаки шредера были мгновенными. Когда шредер размахивал 4 металлическими руками и стрелял энергетическими снарядами, дождь стрел был остановлен энергетическими ударными волнами. Тем временем металлическая оболочка за спиной шредера раскололась. Изнутри взлетело 12 ракет. Ракеты выпустили оранжевое пламя и полетели на 6 эльфийских стрелков. Такие дальнобойные атаки были лишь игрой для эльфийских стрелков. Их разрывные стрелы сбили все гоблинские ракеты. Однако при этом их огневая мощь подавления 2 огненных демонов стала минимальной. Грим и огненный демон, наконец, смогли отвлечься от защиты. Они взревели и снова начали вызывать крупномасштабную огненную бурю. Они усвоили урок. Они больше не использовали заклинания, которые требовали непрерывного чтения. Вместо этого они использовали огненные заклинания, которые покрывали большую площадь. Огненной бури, которая имела всего 180 очков силы, могло быть недостаточно, чтобы справиться с друидами, но этого было более чем достаточно, чтобы справиться с хрупкими и слабыми эльфийскими стрелками. Эльфы ничего не могли поделать с таким мощным огненным заклинанием. У них не было выбора, кроме как уклониться. Строй эльфийских стрелков стал слабее. Грим подыскал подходящий момент. Из лавы выбрались гончие с красным пламенем, вырывающимся из их тел. Все они были размером со львов, их тела были полностью выкованы из затвердевшей магмы и наполовину расплавленной лавы, и они совсем не казались медлительными или неуклюжими. При обычных обстоятельствах вызванные гончие обладали бы силой только псевдоадептов. Однако, поскольку Грим выбрал специализацию пламени, он обладал подавляющей силой, которая намного превосходила любого обычного адепта, когда дело касалось заклинания огня. Эти гончие имели уровень силы адепта. К сожалению, даже существа уровня адептов не могли ничего изменить на этом поле боя. Их можно было использовать только как пушечное мясо для сдерживания атаки противника. 15 гончих были разрезаны и уничтожены всего за 49 секунд. Тем не менее, подоспело другое крупномасштабное заклинание огня – огненные врата. Из врат вырвалась орда огненных существ элементия – огненные птицы, огненные змеи и огненные духи. Самым многочисленным из них был двухметровый элементаль огня. Их основная сила была на уровне или ниже промежуточного ученика. Лишь немногие из них были на уровне продвинутого ученика. Грим использовал огненный талисман, чтобы открыть небольшой проход к плоскости огненного элементия. Затем он вызвал оттуда этих тварей. Два мастера-друида восстановили свои боевые способности. Большинство ран на их телах зажило. Когда они увидели атакующих огненных элементалей, они издали яростный рев и снова превратились в свирепых магических зверей. Два магических зверя второго класса выступили против орды огненных элементалей, средний уровень силы которых даже не превышал промежуточного уровня. Элементали были растоптаны. Два мастера оружия рассмеялись. Они вытащили свои эльфийские сабли и бросились в ряды магических машин. Их острые сабли стали неудержимыми при поддержке их внутренней силы. Даже толстые руки магических машин не могли принять удар. Они просто не могли сопротивляться безрассудной резне двух мастеров оружия. Между тем рыцарь Серебряного Пегаса был еще страшнее. Он кружил высоко над палубой. В тот момент, когда любая ведьма проявляла признаки слабости, он превращался в луч серебряного света. Эти ведьмы не могли избежать меча рыцаря Пегаса, если у них не было мощных средств спасения. Не прошло и 30 минут с начала битвы, как две темные ведьмы пали от его рук. Одна была мертва, а другая тяжело ранена. Это разозлило темную ведьму второго класса, прячущуюся в тени. Лунный свет померк, когда рыцарь снова нырнул вниз, чтобы казнить еще одну темную ведьму. Тень, которую Пегас проецировал на палубу, резко увеличилась. Из нее вытянулись черные щупальца. На всех этих щупальцах были присоски. Они легко обогнули копыта и крылья серебряного Пегаса и опутали зверя. Затем они сжались, по-видимому, намереваясь затащить Пегаса и его всадников в тень. Теневой мир был истинной родиной темных ведьм. К счастью, теневая плоскость была открыта для всех существ. Он никогда не отрицал чужеродных существ и не отвергал большинство материальных плоскостей. Вот почему темные ведьмы так легко открывали входы на плоскость теней из Фаэн. Тем не менее, рыцарь Серебряного Пегаса тоже не был слабаком. Он попал в засаду, но не выказывал никаких признаков паники. Эльфийский меч в его руке сверкнул, отсекая щупальца. Отрубленные щупальца упали на палубу и начали извиваться, как живые. Без поддержки теневой субстанции они были не способны поддерживать свою форму. Когда отрубленные щупальца растворились, рассеянное теневое вещество разъело палубу. Освободившись от оков черных щупалец, Пегас заржал и захлопал крыльями, пытаясь вернуться в небо. Темная ведьма, прячущаяся в тени, больше не могла оставаться в стороне. «Спускайся сюда!» — с ее криком звякнула эбеновая цепь и обвелась вокруг Пегаса. Большой сгусток черного тумана поглотил эльфийского рыцаря и его Пегаса. В следующее мгновение из тумана донеслось сердитое ворчание и громкий взрыв внутренней силы. Два силуэта разных размеров вращались в темноте, бросаясь влево и вправо и часто смешиваясь. Опасаясь за рыцаря, мастер оружия взмахнул сабли и бросился в черный туман. Энергетические импульсы в глубинах черного тумана набирали интенсивность. В центре палубы повсюду сражались силы второго класса. Волны, которые они отбрасывали, достигали более 100 или 200 очков. Это был опасный уровень для ведьм и эльфов первого класса. Если энергетические толчки заденут их защиту, они потеряют ее, даже если им удастся выжить. Вот почему ведьмы и эльфы первого класса избегали центра палубы, предпочитая сражаться по краям. Яд, проклятие, стрелы, длинные мечи, сабли, магия природы, магия ветра. Они использовали все навыки, которые могли быть полезны. Все делалось с единственной целью – быстро убить. Грим вкладывал все свои силы в борьбу с противником, молча наблюдая за небом над головой. В конце концов, там были силы третьего класса. Их победа или поражение были реальным и единственным определяющим фактором исхода этой битвы. Что касается смертей на палубе, это был лишь фон для настоящего конфликта.